Глава 4. Вадим. «Ну, как ты? Освоился на старом новом месте?» В ответ на вопрос своего непосредственного начальника, Романа Багирова, усмехаюсь и, пожимая плечами, вальяжно разваливаюсь в кресле для посетителей в его кабинете. Запрокидываю голову назад и изучаю потолок. Мы с Ромой не только сотрудники, и связывают нас не только отношения субординации, пусть и с недолгим перерывом на мое увольнение. Еще мы друзья. И это позволяет чувствовать себя в компании друг друга довольно свободно. «Я рад, что ты согласился на мое предложение», — произносит Рома, а я снова усмехаюсь. «Знаю, что он рад. Я, если честно, тоже». Увольнялся когда-то в надежде, что это поможет сохранить отношения с почти бывшей женой. Ведь львиная доля ее претензий ко мне касалась недостатка времени, которое я ей уделяю. Но мое увольнение наш брак не спасло. Теперь я понимаю, что его ничего не спасло бы, но, по крайней мере, я могу не винить себя в том, что не старался». Зато могу винить в том, что столько сил и нервов потратил на женщину, которая сейчас методично исходит на говно, портит даже память о том хорошем, что нас связывало в прошлом. Почему так? Кто-то знает? Ну, не сложилось у нас. Почему мы даже разойтись по-человечески не можем? Я ж не бледовал, не бил, не пил даже. Сейчас вспоминаю, как подстраивался, гибкость включал типа. И тошно. Вижу, что звонит, воротит. Даже поговорить нормально не можем. А надо же как-то имущество делить. Мое, блин, имущество. Ну, а кто тебя спасет, если не я? Но Рому своими проблемами я сейчас грузить не хочу. Опускаю голову, смотрю на его светящуюся счастьем рожу и завидую. У него-то все отлично. Любовь с давно неэффективной невестой, а настоящей женой. Семья нормальная. В ответ на мой вопрос и приподнятую бровь Рома фыркает. Это все шуточки, конечно. Вообще мы люди взрослые и в бизнесе давно. Я возглавляю юридический отдел в крупнейшей девелоперской компании страны. Рома владеет ее контрольным пакетом акций. Идеальное партнерство. У нас всегда была традиция встречаться раз в неделю-две в его кабинете и крупными мазками очерчивать реальность, в которой находимся. Вот и сегодня так. А может, нет. Я вижу, что Рома мнется. Первым разговор о делах не заводит. Тянется за ручкой и с полминуты молча крутит ею между пальцами. Потом откладывает. «Что?» С некоторых пор я слишком нервный, чтобы спокойно выдерживать вот такие игры в интригу. Поэтому спрашиваю сам. «Тут такое дело...» Рома продолжает сомневаться. Хмурится, думает. В итоге вздыхает, встает со своего места, складывает руки на груди и начинает. «Как ты относишься к тому, чтобы отлично подзаработать?» Мои брови взлетают вверх. «Зарплатой в холдинге Багировых я более чем доволен. Двух жизней не хватит, чтобы спустить все бабло, которое я тут получаю. Правда, это мне». Моей бывшей хватило бы года двух, думаю. Если ты решил заняться чем-то, за что мне потом придется жопу рвать, чтобы тебя не посадили, то сразу нет, Ром. У тебя жена нервная. Она тебя первая грохнет. До суда не дотянешь. После упоминания жены Рома вздыхает. Смотрит в сторону, потом на меня. Вот о ней как раз и хотел поговорить. Ход его мыслей удивляет все сильнее и сильнее. Я жду. «Помнишь ее подругу?» В ответ на вопрос шефа пожимаю плечами. Только подруг Миры я еще не запоминал. Марьяну. Но, услышав имя, кривлюсь. О да, эту помню. К своему, пиздец, огромному сожалению. Она загрызла в парке владельца какой-то собаки, рискнувшей не так посмотреть на ее любвеобильную Лею, и теперь ее нужно вытащить из тюрьмы? Если да, я против. Пусть сидит. Рома на мой вопрос не отвечает, только мрачнеет. Но мы оба прекрасно знаем, что имя этой девицы при мне лучше не упоминать. Как-то раз я оставил своего пса на попечении Роме. Закончилось все плохо. Мой Марсель запрыгнул на мальтипу идиотки, которая только и мечтала, как случит ее с каким-то забугорным пуделем. И пусть я горжусь тем, что мой Марсель — бесспорный победитель этой эволюционной гонки, но истерики этой... Марьяны доставили мне немало проблем. А еще благодаря ей я убедился, что моя почти бывшая жена не какой-то исключительный экземпляр, на который я нарвался из-за невезения. Нет, к сожалению, адекватная женщина. Вот что редкость. У нее проблема, Вадим. Настоящая большая проблема. Хотя бы один повод для радости. А то, что ни день, дерьмо. Роме не нравится мой сарказм. Но я не могу проникнуться состраданием к этой Марьяне. Обидно, что в комплекте с такой красотой, а зараза ведь правда красивая, идет такой дрянной характер. Ну, чтобы ты порадовался еще сильнее, слушай внимательно. Рома, конечно же, не разделяет мое настроение, но подыгрывает. Слишком хочет донести какую-то информацию до меня. Она доверила управление своими акциями в фирме погибшего отца жениху. Подписывала бумажки, не особо глядя. Замуж же выходила. Доверие, любовь. Ага. Не сдерживаюсь, хмыкаю. Я тоже, когда женился, думал, что это все не чушь. В итоге застала его в какой-то подсобке на праздновании свадьбы. Он без штанов, любовница на коленях. Сам понимаешь, картина маслом. Тянусь ко рту кулаком и вроде как кашляю, скрывая смешок. Если представить, ситуация дрянь. Но как же тут не думать о прилете кармических бумерангов? Хотя измена — это за гранью. Тут я даже над бесячей Марьяной потешаться не стал бы. Предательство не заслуживает ни один человек, если сам он не предатель. «Ну и зачем мне вся эта бесценная информация?» Спрашиваю уже, в принципе, понимая, к чему Рома ведет. А еще прекрасно зная, я не возьмусь. Ни за какие деньги. Мира взяла с меня клятву, что я помогу. «Отлично, помогай, держу за вас кулаки». Вжимаюсь ладонями в поручни кресла и собираюсь встать. Хорошо поболтали, конечно, но я лучше поработаю. Торможу, услышав Ромина. «Стой!» Снова встречаюсь с ним взглядом и приподнимаю бровь. Заставить он меня не сможет. А просить... Но правда бессмысленно. «Ты лучший из лучших. Да и делай это!» Даже я, хоть не юрист, понял, что сложные и интересные. А сутки у меня резиновые, Ром. На самом деле мне сейчас особо нечем заниматься, кроме работы. От баб устал, к футболу апатия. На работе хоть переключаюсь, но за дело этой Марьяны все равно не возьмусь. Там миллиарды, Вадим. Ты фамилию ее знаешь? Минаева. Ясно. Доча заоблачно богатого папашки. Это многое объясняет. Принцесса не привыкла к отказам. И что жизнь чуть сложнее, чем моментальное исполнение ее хотелок тоже. Но чьи это проблемы? Правильно, не мои. Ром, я пас. Все же встаю, обхожу кресло и иду к двери. Торможу шагу на третьем. Оборачиваюсь со вздохом, услышав Ромина. Я знаю, что если кто-то и может выиграть это дело, только ты. А если она проиграет, я перееду жить в кабинет. Ты этого хочешь? Мои губы подрагивают в улыбке. Мне нравится, как Багиров превращается в каблука. Ему идет любить свою Миру и угождать ей. Она этим эгоистично не пользуется, просит только о важном. Вздыхаю. А если ты откажешься, то я тебе как начальник наемному сотруднику. Багиров улавливает секунды моего сомнения и бездарно ее просирает, включая угрозу. Я фыркаю. Я, как начальник юротдела, покажу тебе свою должностную инструкцию, и ты ткнешь пальцем, где там помощь долбанутым подругам твоей жены. Мы тратим с полминуты на борьбу взглядами. В итоге первым свой отводит Рома и ругается под нос. Выплевывает. Ненавижу юристов. Вызывает у меня улыбку. Правильно делает. И это тебя еще ни один из юристов не посадил. Типун тебе на язык. Тут уж я не спорю. Типун так типун. Так и стою, замерев посреди кабинета. Думаю. Сомневаюсь. Зная Рому, он с меня не слезет, пока не соглашусь. Но от одной мысли, что придется взаимодействовать с этой сумасшедшей, аж волосы дыбом на загривке. Самому сложно поверить, что могу так беситься. С другой стороны, ей тоже, наверное, не очень весело, что единственный способный спасти ее человек — мужчина, на которого она грозилась написать заявление об изнасиловании ее собаки. Упустим, что между Леей и Марселем все было добровольно. И вроде даже в удовольствие. Хотя бы... «Подумать пообещай». Рома снижает градус давления. Я вздыхаю. «Окей. Можем сойтись на моем «подумаем». Но Рома добавляет «до конца рабочего дня». И мои брови снова взлетают. Наглости у Багирова можно поучиться. Видимо, нахватался у своей жены». А она-то сама согласна на то, что я буду мелькать перед ее аристократичными глазами со своими плебейскими услугами. Вспоминаю, как она снисходительно смотрит и ведет себя. Аж передергивает. На всю жизнь запомню, как мне дали понять, что я никогда не дотянусь до родословной ее драгоценной собаки. Она в отчаянии. Рома разводит руками, объясняя предельно ясно. Я снова думаю. С одной стороны, точно нет. С другой, в отчаянии, значит. Переспрашиваю, смотря в окно кабинета Багирова. Деньгами меня действительно не особенно привлечешь сейчас. А вот интересное дело. Как любой амбициозный юрист, я обожаю сложные драки. И чем сильнее клиент проебался, тем потом больше гордишься собой. Потому что ты-то можешь вытащить из любой жопы. Если захочешь, конечно. Хочу ли я помочь Марьяне? Скорее нет, чем да. А вот подраться без лишних эмоций не отказался бы. Ничего не обещаю, Ром. В итоге Роме я даю неопределенный ответ, но он, кажется, доволен. Не скрывает облегчения. «Подожди, я дам тебе номер Марьяны». Тянется за мобильным. Делает это зря. «Не надо». Торможу его. Рома смотрит удивленно, а я хищно улыбаюсь. «Номер у меня есть. Я достану его из черного списка. Пусть сама мне звонит. А я подумаю, отвечать ли ей».